Брюнет достал телефон и кому-то приказал: «Подгоняй танк, сделаем из картошки пюре и тряпку красную захвати, чтобы с воинскими почестями». Повернулся к каземату. «Это кто там хотел сломать мне горло? Кто там кричал: комбат, я с тобой? Давайте его тоже, под танк». Солдаты вошли в каземат, набросились на артиста, стали валить, крутить, заламывали за спину руки, стягивали скотчем, мотали ленту вокруг ног, вытащили наружу и кинули посреди двора. Артист избивался, матерился, его розовый шарф развязался, кокетливый платочек выпал из кармана и цветастым лоскутком разовел на земле. «Стой и смотри!» – Рябинин слышал это грозное повеление, оставшись в каземате. Дверь оставалась раскрытой, и в конусе света на полу валялась бутса комбата. Курка отделили от кресла, скрутили бессильные руки скотчем, уложили на землю рядом с артистом. «Ну, чего ты смотришь? Снимай!» – прикрикнул брюнет на оператора. «Такое кино нигде не снимешь». Оператор переставлял камеру, нацеливал на лежащих. Связанный артист извивался. Комбат был недвижим, только вздрагивали ноги с единственным башмаком, и сквозь продранный носок виднелся палец. Появился человек в джинсах и футболке. Ткань футболки облегала литую грудь, круглились бицепсы, выступал боксерский подбородок. Человек держал под мышкой красный рулон. Брюнет принял рулон, развернул. Батальонное знамя из малинового бархата с желтым профилем Ленина и вышитой надписью «За нашу советскую родину» колыхалось в руках брюнета. Рябинин помнил, как малиновое полотнище реяло над головой комбата, когда тот в последнем порыве ринулся навстречу пехоте, и несколько уцелевших в бою ополченцев, и с ними Рябинин, устремились за знаменем. Теперь знамя было без древка, с оборванным краем. Как говорится, со всеми воинскими почестями. Брюнет подошел к комбату и широким взмахом, как стелет скатерть на стол, накрыл курка знаменем. Тело комбата бугрилось под знаменем, торчали ноги с одиноким башмаком, из продранного носка белел палец. «Давай, запускай!» – приказал по телефону брюнет. Раздался рокот танкового двигателя. Рябинин в ужасе знал, что случится. Не хотел смотреть, хотел забиться в бетонный угол, но кто-то незримый от земли до солнца беспощадно приказывал: «Стой и смотри!» Рокот стал приближаться, послышался лязг гусениц. Артист перестал извиваться, лег лицом к небу и запел: «Я возвращаю вам портрет, я любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю». Он пропел портрет, как, должно быть, пел в одесском ресторане, грассируя с выпуклым «э». Рябинин увидел в проем, как появился танк, башня, пушка, близкие масляные катки, провисшие гусеницы. Танк остановился, чуть изменил направление, нацелился на красное полотнище, двинулся на лежащих с хрустом, лязгом кромсая их гусеницами. Рябинин видел, как мелко задрожали ноги комбата, как разорвали скотч и раздвинулись ступни артиста. Танк прокатил, оставляя липкое, страшное месиво бархата, крови, костей. Рябинин лег на бетонный пол и беззвучно плакал. Он лежал час или два без движений, без мыслей, больше не было жестокого приказа: «Стой и смотри!» Невидимый повелитель добился своего. У Рябинина не оставалось души, памяти, мыслей, все слиплось в красное мокрое пятно, сквозь которое невиден был мир. Услышал негромкий стук автомобильного двигателя, крики, команды. Дверь в каземат отворилась, и кто-то крикнул: «На выход!» Рябинин поднялся, вышел. Посреди двора стоял автобус с решетками на окнах, дорогой джип и небольшой грузовик. Солдаты выводили из тюремного здания людей, загоняли в автобус. Туда же, к автобусу, погнал Рябинина автоматчик. Пересекая двор, Рябинин увидел свежий песок, которым присыпали место недавней казни. В стороне разовел оброненный артистом платочек. «Шевелись, ополчение!» Брюнет в белом костюме понукал людей, которых автоматчики загоняли в автобус. Рябинин сел на продавленное сиденье рядом с пожилым, очень худым человеком, чьи глазницы провалились, как у старой лошади. В них мерцали печальные, покорные глаза. «Кто вы такие?» – спросил Рябинин соседа. «Раньше были людьми», – – ответил тот и показал костлявые руки, перетянутые на запястьях скотчем. Вокруг Рябинина были изможденные небритые лица, порванные пятнистые куртки, на лицах виднелись синяки и запекшаяся кровь. «Отмучились мужики. Приятно было познакомиться», – пытался бодриться скуластый крепыш с большим синяком под глазом, но ему никто не ответил. Джип с брюнетом тронулся, за ним покатил автобус, следом двигался грузовик с автоматчиками. Проехали какой-то город, небольшой замусоренный, с памятником солдату-освободителю, уцелевшим с советских времен. Кое-где попадались жители, которые устало и равнодушно провожали джип, грузовик и автобус. Рябинин с тоской подумал, что ни одна живая, сострадающая душа не кинет вслед прощальный, любящий взгляд. Сосед касался его плечом, плечо вздрагивало на ухабах, и Рябинин вспомнил, как совсем недавно он ехал в грузовике через границу, рядом сидел осетин Мираб, и его плечо вздрагивало на ухабах. Выкатили за город. Дорога сначала вела мимо бараков, обмотанных рваной фольгой трубопроводов, а потом заструилась среди зеленых холмов с проступавшей известковой породой. Открылся песчаный карьер, огромная желтая ямина, на дне которой темнели какие-то поломанные механизмы. Автобус остановился у края карьера, узников высадили из автобуса. Рябинин заметил, что руки у всех были стиснуты скотчем, и только у него одного руки оставались свободными. «Давай, становись!» Брюнет подталкивал пленников к откосу, и те испуганно теснились, боялись оступиться и рухнуть в провал. Автоматчики встали цепью и навели стволы. «Вы прибыли в Украину по путевке Кремля». Черные глаза брюнета засверкали, и он стал похож на сладострастного кумира эстрады. «Вы привезли с собой пули для наших стариков, жен и детей. Мы отняли у вас ваши автоматы и пули, но по одной для каждого из вас оставили. Теперь вы их получите». «Цельс!» Брюнет отступил, и стволы автоматов тускло блеснули. Рябинин почувствовал, как непрерывное время рассыпалось на множество мелких частиц, и каждая пролетала отдельно. Он проживал свои последние секунды. Огромный вырезанный из мира брусок отделился и двинулся на него с чудовищным ревом и скоростью. И видя, как приближается этот жуткий стремительный слиток, Рябинин качнулся и стал падать. Нацеленный на него ствол распушил желтые лепестки, из них излетела пуля, двинулась к нему, заостренная, окруженная бледным пламенем, буравила воздух, оставляя светящуюся дорожку, прошла у самого виска и исчезла, а он продолжал падение в карьер, слыша грохот автоматов, видя, как сверху, догоняя его, валятся люди. Орудуя руками, цепляясь за склон, отталкиваясь от каменных уступов, он ухнул на дно карьера, теряя от удара сознание, успел увидеть падающих, как кули, убитых людей.